Издательство «Бомбора». Океан книг. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Массимо Вакетта. Расскажи мне что-нибудь хорошее. История о маленьких ежиках и необыкновенном спасении дельфина Касси. Пролог. Расскажи мне что-нибудь хорошее. Порой любовь можно выразить без слов, а иногда слов недостаточно. Долго сомневаюсь, прежде чем отпереть дверь, ведущую в прошлое. Солнечные лучи обрисовывают бледную тень крыльца на дорожке перед фермерским домиком. Сад с приходом осени пожелтел. На дворе 6 сентября. Мой день рождения. Делаю глубокий вдох. Сердце бешено колотится, в висках стучит. Я открываю дверь. В ноздри проникает сильный запах затхлости. Как же долго я не приходил сюда. В полумраке меня ожидает множество воспоминаний, надежно запертых до этого в ящике памяти. На глаза попались окрашенные в белые и красные соломенные сердца, висящие на стене. Усаживаюсь на диван в столовой и продолжаю разглядывать их. Передо мной за старинным столом, накрытым кружевной скатертью, стоит пустой стул. Ничего не изменилось. Вещи застыли, ожидая моего возвращения. Я сижу, наблюдая этот временный проблеск жизни, и на меня наваливается чувство пустоты и грусти. Опускаю голову и скорее знаю, чем чувствую, что по щекам текут слезы. Ничто больше не сдерживает мою боль. Где ты? По-прежнему ли ты меня любишь? Несколько минут сижу, вслушиваясь в сладко-горькое разноголосие ощущений, которые вызывают у меня это место. Поднимаю голову и задерживаю взгляд на белом сердце из ткани, висящем на дверце старого буфета. Над ним написано одно единственное слово — «любовь». На мгновение кажется, что сердце покачивается. По моей спине пробегает дрожь. «Ты меня услышала? Это твой ответ? Если бы я только мог...» Мысли возвращаются к вечеру, когда она в последний раз вернулась домой из больницы. «Массимо», — сказала она мне, — «если у тебя нет времени позвонить мне или ответить на мой звонок, ничего страшного. Я знаю, что ты очень занят на работе, но позвони хоть разочек. Я почувствую твой звонок, пойму, что ты думаешь обо мне, и тоже подумаю о тебе. И вот мы как будто рядом». Как бы я хотел иметь возможность позвонить ей сейчас. Закрываю глаза, и на этот раз память переносит меня еще дальше, во времена моего детства. Я ребенок в старом доме бабушки с дедушкой. Хватаюсь за высокий подоконник рядом со старым кухонным шкафом, чтобы залезть к окну. Каждую ночь я часами напролет ждал, когда ты вернешься ко мне. Я вглядывался в стекло, почерневшее от копоти печки, пытаясь разглядеть фары машины, возвещающие о твоем приезде. Сейчас, как и тогда, тоска по тебе ощущается ударом в живот. Расскажешь мне что-нибудь хорошее? Воспоминания переносят меня в разгар твоей болезни, когда однажды вечером ты задала мне этот вопрос. Не помню, о чем мы тогда говорили, но он навсегда остался в моем сердце. Правда в том, что мне никогда не удавалось выразить словами все, что я чувствовал к тебе. Я всегда умел находить общий язык с животными, а вот с людьми... Вспоминаю прошедшие месяцы. Как часто мне хотелось позвонить или прийти к тебе и рассказать о чудесных событиях, произошедших в моей жизни. А после, может, о своих проблемах и тревогах. Подумать только. С тех пор, как ты ушла, произошло столько невероятного. Кто бы мог знать, что все начнется с моего знакомства с Ниной, этим маленьким колючим существом. Если бабочка взмахнет крыльями в Японии, то на другом конце света возникнет ураган. Встреча с Ниной стала этим взмахом крылышек, после которого моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Так появился Центр восстановления ежей Ланинна, придавший моей жизни смысл и цель, которых до этого у меня не было. Но не только. Теперь, сидя на диване в тишине столовой твоего дома, спустя год этой ужасной пандемии, я понимаю, что Центр по уходу за ежами, в свою очередь, стал взмахом крылышек, породившим и продолжающим порождать чудесные и неожиданные ураганы в моей жизни и жизни многих, кто следит за нашей деятельностью и остается рядом. И это самая хорошая новость, которую я могу тебе рассказать. Я снова закрываю глаза и позволяю воспоминаниям меня убаюкать.